Посольство Санджаи. Без промедления отправился Санджая в лагерь Юдхиштхиры и вскоре предстал перед сыном Панду. Низко поклонился ему посол и сказал: «Царь приветствует вас, дети Панду, и желает вам блага. Он почитает ваши достоинства и верит, что ни один грешный поступок не запятнает ваши имена. Царь знает, что никто, даже сам Индра, не одолеет в битве славных братьев Пандавов. Но царь также знает, что нет никого в этом мире, кто превосходил бы доблестью и силой могучих Кауровов. Поэтому не видит Дхритараштра блага ни в победе, ни в поражении. Утвердить мир между вами и Кауровами – вот самое заветное желание моего царя и его советника, мудрого Бхишмы». «Я ни слова не говорил о войне, о Санджая», — отвечал послу Юдхиштхира. «Лучше мир, чем война. Воистину, человек, который имеет все, чтобы исполнять желания своего сердца без труда и усилий, не спешит браться за оружие. Дхритараштре легко говорить о мире. Он заботится лишь о благе своего жестокого сына. Царь не слушал советов благородного Видуры. Он позволил хитростью и обманом обездолить сыновей своего брата. А теперь призывает нас к миру. Он не знал ни нужды, ни голода. Он не знает других одежд, кроме роскошных, других яств, кроме самых лучших. Он живет в богатстве и великолепии. А мы лишены всего. Мы голы и босы. Мы нищие, обездоленные люди. И нам, потерявшим все, что добыто, нашим отцом, нашим мужеством и силой, царь предлагает теперь мир и дружбу. Но ради мира на земле мы прощаем Кауровам зло. Хорошо, пусть будет так, как есть. Я буду, Санджая, по твоему совету искать мира. Но пусть нам вернут столицу Индрапрастху. Ступай к Дхритараштре, Санджая, и передай ему мои слова. Либо верните нам столицу нашу, либо сразитесь с нами в открытом бою». Санджая обещал передать своему царю все точно и правдиво и отправился в обратный путь. К ночи он возвратился в Хастинапур, а на следующее утро царь велел позвать его во дворец. Кауровы жадно расспрашивали Санджаю о Пандавах, их войске, оружии и союзниках. Подробно ответил им Санджая на все вопросы, рассказал о несметном войске Пандавов, об их чудесном оружии, о рвущихся в бой друзьях и союзниках Юдхиштхиры, и царю стало страшно. Он необычайно боялся непобедимого Бхимасены, грозы ракшасов и якшей, страшился гневного в бою Арджуны, не знающего поражений. Дхритараштра боялся гибели в бою своих сыновей и не мог решиться на битву с Пандавами. «О, Санджая!» — сказал царь, выслушав посла. «Пандавы уничтожат моих сыновей. Ни одного не оставят в живых. Весь мой род падет под ударами этих витязей. Поэтому я так ищу мира. Юдхиштхира никогда не будет равнодушным к нашим бедам. Но он осудит меня, если я стану причиной несправедливой войны. Но что делать мне, Санджая? Как убедить моих неразумных и алчных сыновей помириться с Пандавами?» «Ты говоришь правду, царь», — отвечал Санджая. «Если вспыхнет битва, твой род погибнет. Но не могу я уразуметь, владыка, почему ты, мудрый и осторожный, следуешь советам своих глупых сыновей. Сейчас не время для причитаний, ведь ты, царь, радовался и смеялся, когда Пандавы ушли в леса. Конечно, тогда ты мог не знать, к чему это приведет. Вотчина твоя была невелика, а теперь, благодаря подвигам твоих племянников, ты правишь миром. Но сейчас не время сетовать. Сейчас нужны, царь, твои решения. «Не слушай его, отец!» — обратился к царю Дурётхана. «Мы одолеем в битве любых противников. Я не верю пандавам. Они не хотят честного мира с нами. Они только говорят о нем, а сами готовятся к битве. Я знаю, что в стане Юдхиштхиры собрались его друзья и соратники, и все вместе они сговорились уничтожить весь твой род, о царь, всех твоих детей и внуков до последнего колена. Пусть никто не ждет от них пощады. Мир с пандавами не будет прочным. Как только пандавы утвердятся в Индрапрастхе, они захватят твои владения, лишат тебя и твоих детей власти и богатства и самой жизни. А потому не следует нам бояться битвы. Но прасен, отец, твой страх перед Пхимасеной. Я сам убью его в битве ударом палицы. И боги бы не сумели выдержать моего удара. Ты забыл, о владыка, о моих могучих братьях и верных друзьях, все сметающих на своем пути. А Карна, Абхишма и Дрона, кто может сравниться с ними в бою? Не страшись битвы, отец. Пандавам не уйти от позора поражения. Но речь старшего сына не успокоила Дхритараштру. Он не мог поверить в победу и попытался уговорить Дурётхану. «Я прошу тебя, о сын мой, отказаться от ненависти и вражды. Тебе довольно будет и половины наших нынешних владений. Верни же благородным пандавам все, что принадлежит им по праву. Отдай им их долю наследства, или и войско твое, и ты сам обречены на гибель в битве с пандавами. Только глупость и жадность мешают тебе понять это». «Я с пандавами рядом на земле жить не стану», — отвечал Дурётхана. «Либо я, покончив с ними, завладею миром, либо они убьют меня и будут править на земле. Вопреки твоей воле и желанию твоих советников, я вызываю пандавов на битву и вместе с Карной уничтожу их всех до единого».